Глава третья. На входной двери магазина Printers Inc. в Пало-Альто Эрнесто встретил плакат. Доктор Эрнест Лэш, ассистент профессора клинической психиатрии, Университет Сан-Франциско, Калифорния, рассказывает о своей новой книге «Утрата. Факты, фантазии, фикции». 19 февраля с 20 до 21. После конференции автор подпишет книги. Эрнест пробежался глазами по списку выступавших на прошлой неделе. Впечатляюще. Он путешествовал в хорошей компании. Элис Уокер, Эми Тен, Джеймс Хилман, Дэвид Лодж. Дэвид Лодж из Англии? И как это они его сюда заманили? Зайдя в магазин, Эрнест подумал, знают ли покупатели, слоняющиеся по залам, что это он будет выступать здесь сегодня вечером. Он познакомился с Сьюзен, владелицей магазина, и принял ее предложение выпить по чашечке кофе в здешнем кафе. По дороге к читальному залу Эрнест осматривал полки в поисках новых книг своих любимых авторов. Большинство магазинов в качестве вознаграждения за труды позволяли выступающим выбрать себе книгу в подарок. «О, новая книга Пола Остера?» Его книжная меланхолия исчезла бесследно в считанные минуты. Кругом книги, взывающие к вниманию с огромных витрин, бесстыдно выставляющие на показ радужные зеленые и красные обложки, грудой наваленные на полу в ожидании расстановки по полкам, падающие со столов, шлепающиеся на пол. У дальней стены магазина огромные курганы книг мрачно ожидали возвращения к своему создателю. Рядом стояли нераспечатанные коробки ярких, только что отпечатанных томов, жаждущие вырваться на волю. Сердце Эрнеста дрогнуло при виде своего крошечного создания. Какая судьба уготована ему в этом океане книг, этому хрупкому существу, сражающемуся с бушующими волнами за свою жизнь? Он вошел в читальный зал, где в 15 рядов были расставлены металлические стулья. Здесь, в центре внимания, была выставлена его «Утрата. Факты, фантазии, фикции». Рядом с возвышением 6 стопок, где-то около 60 книг, ждали своей очереди быть подписанными и проданными. Замечательно, замечательно. Но какое же будущее ждет его книгу? Что будет через пару-тройку месяцев? Одна-две неприметные копии будут лежать под буквой «Л» в отделе психологической литературы или среди книг из серии «Помоги себе сам». А через полгода исчезнут. Только спецзаказ, доставка в течение 3-4 недель. Эрнест понял, что ни один магазин не может вместить в себя все до единой книги, даже самый огромный. По крайней мере, что касается книг других писателей, он мог с этим смириться. Но в его голове не укладывалось, что придется умереть его книге. Книге, работе над которой он посвятил 3 долгих года, этим совершенным, отточенным предложением и этому изяществу, с которым он брал читателя за руку и со всей осторожностью проводил через самые темные стороны жизни. Через год, через 10 лет будут вдовы и вдовцы, миллионы людей, которым понадобится его книга. Истины, прописанные в ней, будут столь же непоколебимы и столь же актуальны, как и сейчас. «Не путайте ценность с неизменностью. Это прямой путь к нигилизму», — промурлыкал Эрнест себе под нос, пытаясь стряхнуть с себя грусть. Он вспомнил свой обычный катехизис. «Все проходит», — напомнил он себе. «Такова природа познания. Ничто не живет вечно. Неизменность иллюзорная, и придет день, когда от Солнечной системы останутся лишь руины». О да, ему стало лучше. Еще лучше стало, когда он вспомнил Сизифа. Книга исчезает. Ну и что с того? Напиши новую. А потом еще и еще. До начала оставалось целых 15 минут, но посетители уже занимали места. Эрнест устроился в самом последнем ряду, чтобы просмотреть свои записи и проверить, правильно ли он разложил страницы после доклада в Беркли на прошлой неделе. Женщина с чашкой кофе в руках села через пару стульев от него. Какая-то сила заставила Эрнеста поднять глаза, и он увидел, что она смотрит на него. Он присмотрелся и остался доволен результатом. Привлекательная женщина с выразительными глазами, около 40, длинные светлые волосы, крупные позвякивающие серебряные сережки, змеящаяся серебряная цепочка, черные чулки и ярко-оранжевый свитер из ангорской шерсти, героически пытающийся выдержать натиск груди. О, эти груди! Пульс Эрнеста пустился вскачь. Ему пришлось отвести взгляд. Она смотрела прямо на него. Эрнест редко думал о Рут, своей жене, которая погибла в автокатастрофе 6 лет назад, но с благодарностью вспоминал один подарок, который получил от нее. Однажды, в самом начале их романа, когда они еще не перестали трогать и любить друг друга, Рут открыла ему страшную женскую тайну. Как завоевать мужчину? «Это так просто», — сказала она. «Тебе нужно просто заглянуть в его глаза и задержать взгляд на несколько секунд. Вот и все». Секрет Рут был весьма действенным. Снова и снова он замечал, как женщины пытаются зацепить его. Эта женщина прошла тест. Он снова посмотрел на нее. Она так и не отвела глаза. «Какие могут быть сомнения? Эта женщина пытается соблазнить его». И, надо сказать, очень вовремя. Его отношения с нынешней спутницей жизни быстро сходили на нет, и Эрнест изголодался по женской ласке. Он все же с усилием сглотнул слюну и отважно отвернулся. «Доктор Лэш?» Она наклонилась к нему и протянула руку. Он ответил на рукопожатие. «Меня зовут Нан Свенсон». Она задержала его руку в своей на несколько секунд дольше, чем следовало бы. «Эрнест Лэш». Эрнест пытался взять под контроль свой голос. Сердце колотилось, как отбойный молот. Он обожал сексуальные игры, но ненавидел первую стадию. Ритуал. Риск. Теперь он завидовал Нан. Как хорошо она держится. Абсолютный контроль. Полная уверенность в себе. «Как же везет этим женщинам», — подумал он. Нет необходимости завязывать разговор, нащупывать удобные темы, неуклюже предлагать выпивку, приглашать на танец или поддерживать разговор. Все, что им нужно, — это предоставить все своей красоте. «Я знаю, кто вы такой», — сказала она. «Вопрос только в том, знаете ли вы, кто я?» «А я должен знать вас». «Я буду очень огорчена, если это не так». Ее слова привели Эрнеста в замешательство. Он внимательно оглядел ее, стараясь не позволять своим глазам слишком долго задерживаться на ее груди. «Думаю, мне придется получше и подольше присмотреться к вам. Позднее». Он улыбнулся и бросил многозначительный взгляд на публику, быстро заполняющую зал, которая скоро призовет его. «Возможно, имя Нан Карлин скажет вам больше». «Нан Карлин? Нан Карлин! Ну, конечно!» Эрнест взволнованно схватил ее за плечо, и рука дернулась, и кофе выплеснулся, залив сумочку и юбку. Он вскочил, неловко заметался по комнате в поисках салфетки и в конце концов вернулся с рулоном туалетной бумаги. Пока она пыталась вытереть кофе с юбки, Эрнест пытался вспомнить все, что ему было известно о Нан Карлин. Она была одной из его первых пациенток 10 лет назад, в самом начале практики в клинике. Руководитель курсов, доктор Молли, ярый приверженец групповой психотерапии, настоял на том, чтобы все его ученики организовали свои группы на первом же году практики. Нан Карлин была членом одной из этих групп. С тех пор прошло 10 лет, но Эрнест сразу же все вспомнил. Нан тогда была очень полной, вот почему он не узнал ее сейчас. Еще он помнил, что она была очень стеснительной и имела склонность к самоуничижению. Ничего общего с этой женщиной с потрясающим самообладанием, которая сидела сейчас перед ним. Если он ничего не путал, в то время у Нан были большие проблемы в семейной жизни. Да, именно так. Ее муж сказал ей, что уходит от нее, потому что она слишком растолстела. Он обвинил ее в нарушении супружеской клятвы, утверждая, что она преднамеренно позорит его, не прислушивается к его словам и умышленно уродует себя. «Я не ошибаюсь», — ответил Эрнест. «Я помню, насколько робкой вы были в группе, как трудно было вытянуть из вас хотя бы слово. А еще я помню, как вы разозлились на того мужчину, его звали, кажется, Сол. Вы очень аргументированно обвинили его в том, что он прячется за своей бородой и забрасывает группу гранатами». Эрнест распускал хвост, как павлин. Он обладал великолепной памятью, способной удержать в себе до мелочей и выдать даже через несколько лет все подробности относительно сеансов групповой и индивидуальной терапии. Нан улыбнулась и энергично закивала. «Я тоже помню эту группу. Джей, Морт, Бе, Ириния, Клаудия. Я пробыла в этой группе всего 2 или 3 месяца, потом меня перевели на восточное побережье, но я думаю, что именно эта группа спасла мне жизнь. Этот брак сводил меня в могилу». «Как приятно видеть, что у вас все наладилось, и что группа внесла в это свою лепту. Нан, вы выглядите потрясающе. Неужели и правда прошло 10 лет? Честно-честно, это не терапевтические приемчики. Кажется, тогда это было одним из ваших любимых словечек», — снова распустил хвост Эрнест. «Вы выглядите моложе, более уверенной, более привлекательной. Вы чувствуете себя соответственно, не так ли?» Она кивнула и коснулась его руки. «У меня все хорошо, очень. Я одинока, здорова, стройна». «Я помню, вы всегда боролись с лишними килограммами». «Я выиграла эту битву. Я и правда стала совсем другой». «Как вам это удалось? Может, мне стоит воспользоваться вашей методикой?» Эрнест помял пальцами складку на животе. «Вы в этом не нуждаетесь. Мужчинам повезло. Они спокойно носят на себе любое количество килограммов. Их за это даже называют мощными, крепкими. А что касается моего метода... Если хотите знать, я попала в руки хорошего доктора». Эта новость неприятно удивила Эрнеста. «Все это время вы работали с терапевтом?» «Нет, я хранила верность вам, мой единственный спаситель», — она шутливо шлепнула его по руке. «Я говорю о докторе, пластическом хирурге, который смастерил мне новый нос и взмахнул своей волшебной липосакционной палочкой над моим животиком». Зрители уже заполнили комнату, и Эрнест прислушался к представлению, которое заканчивалось знакомым «А теперь все вместе поприветствуем доктора Эрнеста Лэша». Прежде чем подняться, Эрнест перегнулся через стулья, сжал плечо Нан и прошептал: «Я действительно очень рад вас видеть. Давайте продолжим наш разговор позже». Он начал пробираться к возвышению. Голова его шла кругом. Нан была прекрасна, просто ослепительна и в полном его распоряжении. Ни одна женщина никогда не давала ему понять так ясно, что он может получить ее. Нужно только найти ближайшую кровать или кушетку. Кушетку. Именно. Вот в чем проблема, напомнил себе Эрнест. 10 лет назад или не 10, она все равно остается его пациенткой, и вход воспрещен. Это запретная зона. Нет, не остается. Она была его пациенткой, подумал он, одним из 8 членов терапевтической группы в течение нескольких недель. Кроме сеанса предварительного отбора в группу, он, кажется, ни разу не встречался с ней один на один. «Да какая разница? Пациент есть пациент». «Всегда? И через 10 лет?» Рано или поздно пациент вырастает, становится совсем взрослым, со всеми сопутствующими привилегиями. Эрнест прекратил свой внутренний монолог и настроился на общение с публикой. «Зачем? Зачем, дамы и господа, нужно было писать книгу об утрате? Посмотрите на отдел этого магазина, отведенный под книги об утратах и потерях. Полки ломятся от книг. Так зачем было писать еще одну?» Даже произнося эти слова, он продолжал спорить с собой. Она говорит, что никогда не чувствовала себя лучше. Она не пациент психиатра. Она не обращалась к терапевту целых 9 лет. Это прекрасно. Так почему же нет, Христа ради? Два взрослых человека, которые не против. Переживание утраты занимает особое место в ряду психологических проблем. Во-первых, она универсальна. Никому в нашем возрасте... Эрнест улыбнулся и заглянул в глаза доброй половине аудитории. В этом он был мастер. Он отметил сидящую в последнем ряду Нан улыбкой и кивком головы. Рядом с ней сидела привлекательная женщина сурового вида с короткими черными кудрями, которая, казалось, внимательно рассматривала его. Что? И эта женщина пытается обольстить его. Он перехватил ее взгляд. Она быстро отвела глаза. «Никому в нашем возрасте не удается избежать утраты», — продолжал Эрнест. «Это универсальная психологическая проблема». «Нет, это проблема», — напомнил себе Эрнест. «Нан и я — это не двое взрослых, которые не против. Я слишком много о ней знаю. Она слишком много мне рассказала, поэтому чувствует необычайную привязанность ко мне. Помню, ее отец умер, когда она была подростком, и я занял его место. Вступив с ней в сексуальные отношения, я совершу предательство». Многие отмечают, что читать студентам-медикам лекцию о переживании утраты легче, чем о любом другом психиатрическом синдроме. Эта тема понятна студентам. Из всех психиатрических нарушений она больше всего напоминает медицинские заболевания. Например, инфекционные заболевания или физические травмы. Ни одно другое психическое нарушение не отличается наличием столь явного начала, конкретной, легко определяемой причины, логически предсказуемого течения, эффективного, ограниченного во времени терапевтического курса и четко выделенного однозначного финала. «Нет», — спорил сам с собой Эрнест, — «за 10 лет все долги уже выплачены. Может быть, когда-то она видела во мне отца. Ну и что с того? Тогда это тогда, а сейчас это сейчас. Она видит во мне умного, чуткого мужчину. Посмотрите на нее. Она смотрит мне в рот. Ее тянет ко мне. Но посмотри правде в глаза. Я чуткий, я сильный, я серьезный. Как часто одиноким женщинам ее возраста, да любого возраста, попадаются такие мужчины, как я. Но, дамы и господа, тот факт, что студенты-медики жаждут легкой и немудреной диагностики и терапии, связанной с утратой травмы, не делает их проще. Попытка понять суть утраты через медицинскую модель влечет за собой потерю всего истинно человеческого в нас. Потеря — это не бактериальное заражение, она не похожа на физическую травму. Душевная боль не схожа с соматическими дисфункциями. Душа и тело — это не одно и то же. Сила, характер, муки, которую мы испытываем, определяется не или не только характером травмы, но и смыслом оной. А смысл и составляет то различие между телом и душой. Эрнест сел на своего конька. Он всмотрелся в лица слушателей, чтобы удостовериться в том, что их внимание приковано к нему. «Помнишь, — прошипел Эрнест про себя, — как она боялась развода из-за своего прошлого опыта с мужчинами, которые использовали ее как сексуальный объект, а потом просто шли дальше своей дорогой? Помнишь, какую опустошенность она ощущала? Если бы я провел с ней эту ночь, я бы сделал в точности то же самое. я бы стал еще одним мужчиной-эксплуататором из ее длинного списка. Позвольте мне привести пример важности, смысла из данных моего исследования. Попробуйте решить вот такую загадку. Две вдовы, недавно пережившие утрату. Каждая из них прожила в браке 40 лет. Одна вдова сильно страдала, но постепенно вернулась к жизни, стала наслаждаться периодами спокойствия и даже время от времени счастья. Другой пришлось намного тяжелее. Спустя год она впала в глубокую депрессию с суицидальными проявлениями. Так что потребовалось длительное психиатрическое лечение. От чего может зависеть такая разница в исходе подобной ситуации? Вот в чем загадка. А теперь дам вам небольшую подсказку. Эти женщины были во многом похожи, но между ними было одно очень важное различие — характер семейных отношений. У одной женщины были неустойчивые конфликтные отношения с мужем, у другой — любовь, взаимоуважение и качественный рост отношений. А теперь я хочу задать вам вопрос. Кто из них кто? В ожидании ответа Эрнест снова поймал взгляд Нан и подумал. Как я смогу узнать, что она чувствует себя опустошенной или используемой? А как насчет благодарности? Может, у наших отношений есть будущее? Может, ее сексуальные аппетиты столь же велики, как мои? Неужели я не могу расслабиться? Разве я обязан быть спасителем 24 часа в сутки, если мне придется беспокоиться о каждом движении, каждом действии, каждом слове? У меня никогда ничего ни с кем не получится. «Женщины, большие сиськи, секс. Ты отвратителен», — сказал он себе. «Тебе что, больше нечем заняться? Ты не можешь подумать ни о чем более возвышенном?» «Да, вы абсолютно правы», — сказал Эрнест женщине из третьего ряда, которая высказала свое предположение. «Именно так. Женщина, конфликтовавшая с мужем, пережила свою трагедию более болезненно. Очень хорошо. Готов поспорить, вы уже читали мою книгу, а может, вы в этом и не нуждаетесь». Светящиеся обожанием улыбки зала. Эрнест проглотил их с жадностью и продолжил. «Но не кажется ли вам, что это противоречит здравому смыслу? Можно подумать, что женщина, брак которой 40 лет дарил ей любовь и радость, должна была переживать намного сильнее. В конце концов, разве не пришлось ей пережить огромную потерю? Но, как вы и предположили, на самом деле результат бывает совершенно противоположный. Тому есть ряд объяснений. Думаю, сожаление в этом плане выступает как ключевое понятие. Представьте, какие мучения должны терзать женщину, которая где-то в глубине души чувствует, что потратила 40 лет жизни не на того мужчину. Так что горюет она не по своему мужу, или не только по нему. Она оплакивает свою собственную жизнь». «Эрнест», — увещевал он себя, — «в мире миллионы, биллионы женщин. Только в этом зале наверняка найдется с десяток женщин, которые бы не отказались провести с тобой ночь, если бы тебе хватило прыти заговорить с ними. Только держись подальше от пациенток, держись подальше от пациенток». «Но она не пациентка, она свободная женщина. Тот образ тебя, который она создала себе и который видит перед собой до сих пор, не соответствует реальности. Ты помог ей, она верила тебе. Перенос был мощнейший, а ты пытаешься воспользоваться этим». 10 лет. Перенос что, бессмертен? Где это написано?» «Посмотри на нее. Она великолепна. Она обожает тебя. Когда еще такая женщина выделяла тебя из толпы и испытывала к тебе такие чувства? Посмотри на себя, посмотри на свое брюхо. Еще пара фунтов, и ты не увидишь ширинку собственных брюк. Хочешь доказательств? Вот тебе доказательства». Внимание Эрнеста было настолько рассредоточено, что у него начала кружиться голова. Это состояние было ему прекрасно знакомо. С одной стороны, искренний интерес к своим пациентам, студентам, слушателям. С другой стороны, озабоченность глобальными вопросами бытия, развитие, сожаление, жизнь, смерть, значимость. Еще его тень, эгоизм и похоть. О, он был знатоком по части обучения пациентов использованию тени, подпитки ее силами, энергией, жизненной энергией, креативными способностями. Он знал все необходимые слова. Ему нравилось изречение Ницше о том, что самые сильные деревья должны пустить корни глубоко-глубоко во тьму, глубоко в зло. Однако эти прекрасные слова мало для него значили. Эрнест ненавидел свою темную сторону, ненавидел ее власть над ним. Он ненавидел рабство, ненавидел быть ведомым животными инстинктами, ненавидел быть слугой примитивного программирования. Сегодня как раз такой случай. Его скотское сопение и кукареканье, примитивное желание соблазнения и обладания — что это, как не атавизмы со времен зарождения живого? А его страсть к женской груди, страсть мять ее и сосать — патетика, реликт из молочного детства. Эрнест сжал кулак, впиваясь ногтями в ладонь. «Сильнее!» «Внимание! У тебя тут 100 человек слушателей. Дай им все. Выкладывайся по максимуму». И еще один момент относительно конфликтных супружеских отношений. Смерть замораживает их во времени. Они навеки остаются конфликтными, незавершенными, не приносящими удовлетворения. Вспомните о чувстве вины. Вспомните, как вдовцы и вдовы говорят: «Если бы я только...» Я полагаю, что именно поэтому люди так тяжело переносят внезапную утрату, например, смерть в автокатастрофе. В этих случаях жена или муж не успевают сказать последние «прости», у них нет времени подготовиться, слишком много незавершенных дел, слишком много неразрешенных конфликтов. Эрнест говорил. Люди затихли, слушая. Он больше не смотрел на Нан. «Позвольте мне задать вам последний вопрос, после чего мы перейдем к вашим. Задумайтесь на минуту над тем, как специалисты по психическому здоровью оценивают процесс переживания утраты супруга. Какая скорбь позитивна? Когда она проходит? Через год? Через два?» Здравый смысл подсказывает, что скорбь проходит, когда человек, переживший утрату, смог достаточно отделиться от утраченного супруга и вернуться к нормальному функционированию, нормальной жизни. Но эта проблема не так проста, как кажется. Она значительно сложнее. Одним из наиболее интересных открытий, сделанных в ходе моего исследования, стал тот факт, что значительная часть овдовевших супругов около 25%, не просто возвращается к жизни или на прежний уровень функционирования. Помимо этого происходит значительный личностный рост. Эрнесту нравилась эта часть выступления. Любая его аудитория находила ее значимой. Личностный рост — не абстрактное выражение. Я не знаю, как это можно назвать. Может, понятие «повышенное осознание существования» лучше отражает суть данного явления. Я только знаю, что определенный процент вдов и некоторые вдовцы научаются относиться к жизни совершенно иначе. Они начинают совершенно иначе оценивать самоценность жизни. Появляются новые приоритеты. Как можно охарактеризовать это? Можно сказать, что они перестают обращать внимание на мелочи. Теперь они способны отказаться делать то, что им делать не хочется. Они посвящают себя тому, что действительно имеет значение — любви, близких друзей и семье. Они также учатся пить из родников своей креативности, чувствовать смену сезонов и красоту природы. Возможно, самым важным приобретением является пронзительное ощущение собственной конечности и, как следствие, умение жить в непосредственном настоящем, не откладывая жизнь на неопределенный момент в будущем, на выходные, на летний отпуск, на пенсию. Все это более подробно описано в моей книге, в том числе и причины, и происхождение этого сознания. А теперь я готов ответить на ваши вопросы. Эрнест любил отвечать на вопросы. «Как долго вы работали над этой книгой? Описание случаев в вашей книге реальное, и если да, то как вы решаете проблему конфиденциальности? А ваша следующая книга?» «Насколько действенно терапевтическое воздействие при переживании утраты?» Вопросы относительно терапии всегда исходили от людей, переживающих личную утрату, и Эрнест прикладывал максимум усилий, чтобы отвечать на эти вопросы со всей возможной деликатностью. Так он отвечал, что переживание утраты, по сути своей, ограничено во времени. Пережившие утрату люди в большинстве своем приходят в норму как при терапевтическом вмешательстве, так и без него. Причем нет никаких доказательств того, что те, кто пережили утрату и проходили впоследствии курс терапии, по истечении года чувствуют себя лучше, чем те, кто к терапевту не обращался. Но чтобы не показалось, что он принижает значимость терапии, Эрнест поспешил добавить, что существуют доказательства того, что терапия может сделать первый после утраты год менее болезненным, а также неоспоримые доказательства эффективности терапевтического воздействия на людей, переживших утрату и испытывающих сильное чувство вины или злость. Все вопросы были привычными и приличными. Ничего иного от Пало-Альто он и не ожидал. Вопросы здешних слушателей разительно отличались от придирчивых, вызывающих раздражение вопросов, которые он выслушивал в Беркли. Эрнест посмотрел на часы, показал хозяйке, что он закончил, закрыл папку с заметками и сел. После формального выражения благодарности от владельца магазина раздались громкие аплодисменты. Толпа покупателей его книг окружила стол. Подписывая книги, Эрнест любезно улыбался. Может, просто разыгралась фантазия, но ему показалось, что несколько привлекательных женщин посмотрели на него с интересом и задержали взгляд на пару секунд. Он не отреагировал. Его ждала Нан Карлин. Толпа понемногу рассосалась. Наконец он освободился и может вернуться к ней. Как все это устроить? Чашка капучино в кафе книжного магазина? Или какое-нибудь не столь людное место? Или просто обменяться парой фраз в магазине и забыть обо всем? Что же делать? Сердце Эрнеста опять начало выпрыгивать из груди. Он оглядел комнату. «А где же она?» Эрнест закрыл портфель и помчался искать ее в магазине. Ни следа Нан. Он просунул голову в читальный зал и осмотрелся. Он был пуст, только на том стуле, где раньше сидела Нан, он увидел женщину. Стройная, суровая женщина с короткими черными кудрями и злым, пронизывающим взглядом. Эрнест снова попытался заглянуть ей в глаза, и снова она отвернулась.